Ричардсон. Ричардсон Сэмюэль, 1689-1761, английский писатель. Как увлекались у нас женщины в начале XIX века романами Ричардсона, знает всякий, кто прочитал хотя бы Евгения Онегина. Помните стихи о Татьяне? Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама, от Ричардсона без ума. Можно себе представить, как восхищались Ричардсоном на родине. Особенный успех имел его роман «Памелла» или «Вознагражденная добродетель». Книга переходила из рук в руки. Кто притязал на образованность, должен был непременно прочесть ее. Автор получил анонимные письма от 6 дам, которые умоляли его сообщить им под честное слово, правдивая ли эта история или вымышленная, и все клялись, что тайну сохранят до гроба. Ричардсон отвечал им всем: «С тех пор, как существует мир, никогда еще не сохранялась ни одна тайна, которая вверялась 6 женщину». Ричардсон был истинным любимцем дам. Он буквально жил в женской атмосфере. Женщины были его критиками, поклонницами, его корреспондентками. Женщины вдохновляли его. Он часто принимал у себя молодых дам, которых заставлял открывать сердечные тайны. Уже спустя долгое время после своей женитьбы он с удовольствием вспоминал это время. «Мне очень нравилась вся эта история», — рассказывал он. «Однажды я спросил одну из своих клиенток, что написать ему сегодня». «О!» — возразил прелестный подросток. «Как мне это сказать вам? Пишите, что хотите. Слишком любезны вы быть не можете, так как я его очень люблю». Жене не могли нравиться все эти ухаживания молодых женщин, и она часто устраивала сцены ревности, которые, конечно, продолжались недолго, потому что если Ричардсон властвовал над сердцами женщин даже в чужих странах, то как было ему не властвовать над сердцем собственной жены?